зажатый в твердом углу губ, будто шел, обходя одному ему известную правду по кривой извилистой стежке. Его перевели в пулеметную команду. Недели через полторы полк стал на суточный отдых, Лесницкий по дороге к командиру сотни догнал Бунчука. Тот шел мимо сожженного сарая, игриво помахивая кистью левой руки. «А, вольноопределяющийся!» Бунчук повернул голову и, козыряя, посторонился. «Куда вы идете?» — спросил Лесницкий. «К начальнику команды. Нам по пути, кажется?» «Кажется, да». Они шли по улице разрушенной деревни некоторое время молча. Во дворах, около редких уцелевших стадолов, суетились люди, проезжали верховые, прямо посреди улицы дымилась полевая кухня с длинным хвостом дожидавшихся в очереди казаков. Сверху точилась промозглая мелкая сырость. «Ну как, изучаете войну?» Косо глянув на шагавшего чуть позади Бунчука, спросил Лесницкий. «Да, пожалуй, изучаю». «Что вы думаете делать после войны?» — почему-то спросил Лесницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося. «Кто-то посеянное будет собирать, а я погляжу». Бунчук сощурил глаза. «Как вас понять?» «Знаете, сотник, — еще пронзительнее сощурил Стот, — поговорку. Сеющий ветер пожнет бурю. Так вот». «А вы бы без аллегорий, яснее. И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево». Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки, свернул влево. Пожимая плечами, сотник долго провожал его взглядом. «Что он, оригинальничает? Или просто человек с чудинкой?» — раздраженно думал Лесницкий, шагая в опрятную землянку командира сотни. Глава 16. Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдили, будто на покос, на страду вышла вся Донщина. На границах горькая разгоралась в тот год страда. Лапала смерть работников. И ни одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по-мертвому. «И, родимый ты мой, и на кого ж ты меня покинул?» Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь, и мертвоглазые беспробудные истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии. Знать не доносил восточный ветер до них плача жены матерей. Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе. В погожий сентябрьский день летала над хутором татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. По вдовьему усмехалось обескровленное солнце. Строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес. Блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья. Лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз. В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной, униженно разводил руками. «Вы, ради бога, простите меня. Письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше. Мол, Фирс Сидорович письмо так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать. Как там и что. Уж вы простите и папашу Пантелею Прокофьевичу так и доложите». Против обыкновения он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его измазан чернилами. «Уж вы там того не взыщите, упаси бог! Я ведь по знакомству...» — несвязно бормотал он вслед Дуняшке, кланялся.